Третий раздел. Изменения в общественной жизни. Демографические изменения. Пока Брежнев дремал, его страна переживала настоящую социальную революцию, писал в 1986 году Уокер в работе, посвященной анализу зарождения перестройки. Действительно, за два десятилетия, с 1965 по 1985 год, в советском обществе произошли глубокие перемены, преобразовавшие и формы функционирования экономики, и содержание отношений между обществом и властью. Мы уже упоминали о весьма существенном изменении, оказавшем первостепенное влияние на экономику. Уменьшение притока в народное хозяйство новых трудовых ресурсов из-за снижения рождаемости на 25% и увеличения смертности на 15% за период с 60-го до конца 70-го годов. Этому сопутствовало изменение в структуре занятости трудящихся в пользу сферы обслуживания за счет сельского хозяйства. В долгосрочном плане наиболее тяжелые последствия были связаны с углублением разрыва в темпах прироста населения по регионам. Так, в течение всего этого периода неславянское население увеличивалось значительно быстрее. В целом мусульманское население, насчитывающее в 1959 году 22,5 миллиона человек или 10,7% от общего числа, к 1979 году возросло до 42 миллионов жителей, что составляло уже 16%. Следует заметить, что исламская культура продолжает сильно влиять на некоторые советские народы, даже если их национальное самосознание определяется в первую очередь принадлежностью к определенной этнической группе, а уж затем укорененностью мусульманских традиций. Немаловажно было, однако, и то, что в течение десятилетий происходило врастание мусульманской элиты в социальную систему советского общества с помощью продвижения по иерархической лестнице, овладения русским языком. Перепись населения 1979 года показала, например, что молодое поколение среднеазиатских республик все лучше и лучше владеет русским языком как необходимым условием успеха, а также некой солидарности перед внешним миром, контрастирующим с этническими противоречиями, остававшимися острыми, а в последнее время и усилившимися.